свалившись под дерево, из-за которого он только что положил двоих, артист вдруг почувствовал, что на него кто-то упал. Мертвый. Артист видел, как пастух пробирался по веткам деревьев, поэтому первой мыслью было, что это он. Но, выбравшись из-под невыносимой тяжести, он увидел скованное смертью лицо пилота, которому так удачно удалось посадить вертолет. «Гудбай, парень. Я так и не успел выяснить, как тебя зовут». Молниеносно пронеслось некое подобие мысли, и артист переключился на двоих бандитов, одновременно возникших сзади и спереди. Первого он прошел очередью из собственного автомата, а когда тот качнулся вперед, поймал ствол его винтовки и двинул локтем по застрявшей на спусковом крючке мертвой руке. Второму разнесло голову. Трубач отбросил пистолет, в котором кончились патроны, и завладел чудовищных размеров ножом своего поверженного противника. «Артист, смотри, какая игрушка!» И пошел крушить направо и налево. Пока им везло, пули обходили стороной, словно они были заговоренными. Когда мачете застрял в пузе какого-то жирного торговца смертью, а сзади уже налетали двое других, и трубач решил «все, доплавался», откуда-то сверху, словно ангел, спустился головой вниз пастух, и два бандита на бегу потеряли свои головы. У пастуха тоже был в руках мачете. «Трубач, уходим!» Артист истратил последний патрон, рванулся было к лежащему в трех шагах пулемету, но вдруг увидел, как прямо ему под ноги упал зелененький плод, круглый апельсинчик с листиком на боку. «Откуда тут апельсины, да еще зеленые?» — мелькнуло в голове, а в следующее мгновение артист, оттолкнувшись ногами от земли, летел в кусты, подгоняемый осколками апельсинчика. Трубач апельсин не заметил, поэтому взрывной волной его бросило прямо к кустам, за которыми скрылся артист. «Эй, трубач, вставай, ты что? Не вздумай окочуриться в этой дыре на краю света!» Тот не отвечал. Артист, собрав последние силы, взвалил окровавленного товарища на плечи и потащил к тому дереву, на котором висел вертолет. «Трубач, миленький, только не умирай!» — причитал артист. Нужно было убраться как можно дальше от зарослей, откуда раздавались крики и звуки пальбы. Под остатками вертолета разыгрывалась кровавая сцена. Донов Педро было видимо-невидимо. Патроны у солдат удачи кончились, и теперь бой подходил к самому кровавому этапу. Ножи сверкали повсюду. «Пастух! Трубач ранен!» «Серьезно?» «Достаточно!» Они перекрикивались, не переставая размахивать мачете. Одного из бандитов удалось выключить в тот самый момент, когда он уже собирался выпустить пастуху кишки. А гады все перли и перли. Что делать? Нужно прекращать эти латинские страсти. В конце концов, дома на Кармен сходим. Билла видно не было. Ребята уже бились, прислонясь спиной к дереву. «Отступать некуда, за нами секвойя», — перефразировал известный афоризм артист. «Помирать так с музыкой. Трубач, держись. Вместе уйдем. Ну, гады, подходите, кто еще не хочет жить». У пастуха был страшный вид. Мачете его было окровавлено настолько, что казалось, это не лезвие, а толстая дубина. Таким оно стало толстым из-за налипшей травы, смешанной с кровью. И сам пастух был с головы до ног заляпан кровью, своей и чужой. Только глаза сверкали ненавистью. Он понимал, что ни Питер, ни Россию, ни мир они уже не спасут, но вот этих гадов он захватит с собой как можно больше. Кольцо сжалось настолько, что и артист, и пастух уже отбивались почти вслепую. Еще 5-10 секунд, и все будет кончено. И в этот момент кто-то схватил трубача за шиворот и потащил на небо. «Все». «Отрубил», — подумал Николай сквозь мутнеющее сознание, — «ну, хоть в рай попал».